или даже произнести хоть какое-то слово, чтобы не вспугнуть то внезапно нахлынувшее на него состояние восхитительного облегчения и покоя. В его воспаленном, не знающем покоя мозгу начали происходить какие-то невиданные ранее процессы. Сначала потеплело в затылке, потом исцеляющее тепло начало распространяться в виски и лоб. Прошло давление на глаза, ушла тяжесть в груди и стало легонько покалывать в кончиках пальцев. Он вздохнул полной грудью и впервые за многие месяцы улыбнулся. Ему стало вдруг так хорошо, что глаза закрылись сами собой, и он только и успел, что положить голову на руки и провалиться в сладкий, исцеляющий сон. Он уже не видел, как, тревожно вскрикнув из-за своего стола, выскочила Лития и в испуге побежала к нему. Как вскочил со своего места седовласый старик и сдавленным голосом прокричал: «Что там, Лития? Они все-таки отравили его!» «Нет, Лимар!» В глазах женщины стояли слезы счастья. «Он просто крепко спит».